Вот и приходится выкручиваться кучей боев подряд и ограничениями, это хоть как-то спасает меня и напрягает. Зато расслабляюсь и движусь вверх по рейтингу с нереальной скоростью. Такими темпами меня точно скоро заметят, и я смогу перейти в центральную арену, а также доберусь до серебряного ранга. После боев я иду в горы, где тренирую технику тела дракона с значительным выпуском энергии. Дома этим заниматься я просто не могу и вынужден постоянно сдерживать силу, ограничивая разрушительный потенциал. Это, опять же, в своем роде полезно для развития контроля, но для движения вперед необходимо по максимуму напрягать магические каналы и каналы внутренней энергии. Спустя полторы недели первый артефакт для клана Ло был выплавлен, и я приступил к ковке, потратив на это значительное время, практически весь день. Но я не жалел. Получившийся результат и правда был неплох, а главное, я смог оставить небольшую подлянку, что поможет мне при подчинении клана. К сожалению, использование еще одного контракта невозможно, приходится вот так выкручиваться. Спустя еще пару дней был готов второй, а еще через сутки я закончил работу над наручами. Настал самый ответственный момент, а именно инкрустация семян. Они получились довольно массивными и имели по углублению на тыльной стороне ладони. Именно туда я и поместил семена, постаравшись сделать это одновременно. Оба наруча покрыло коричневое свечение, особенно густое и яркое в местах проложенных магических линий. Однако следов разрушения не наблюдалось. Поэтому я, не теряя времени, приступил к последнему этапу, на котором что-то могло пойти не так, а именно вселению души в артефакт. Именно после этого он станет полноправным магическим артефактом и получит полностью запланированный функционал. И стоило мне только завершить весь процесс, как они оба покрылись трещинами, а семена вышли из стабильного состояния, начав саморазрушаться. Обещал быть большой взрыв, если ничего не предпринять. Покрывшись холодным потом, я тут же предпринял все, чтобы предотвратить это, и у меня получилось. Я вырвал одно из семян, а второе успокоилось. Это был провал. Семена начали обмениваться энергией через канал, созданный душой, и взаимодействовать друг с другом так же, как и в случае Инлан. Только там у нее это было семя артефакта и ей собственное. Я не предусмотрел две вещи. Первое, это защита семян от взаимодействия. Я озаботился лишь тем, чтобы они не влияли на элемент мага. Но они и не должны были так реагировать. По плану оба наруча были изолированными структурами, которые только служили общей цели и координировались единым центром, связанные одной душой. Но как бы не так, они смогли наладить контакт. Вторая проблема вытекает из первой. Я не рассчитал прочности то, что от двух семян энергии будет больше, и ее надо будет куда-то девать. Это было видно еще сразу после вставления семян. К счастью, на этот раз не все так критично, и я уже знаю, что надо делать, так что убрал семена, что пережили шок и сейчас постепенно восстанавливаются, в контейнеры. Возможно, после этого они ослабнут, но мне это даже на руку. Смахнув пыль, оставшуюся от наручей, я заготовил еще один такой же сплав с небольшими изменениями. Еще пара недель, и версия 2.0 будет готова. А между тем прошло две недели, и вновь среда. Конечно, в это время я посещал университет для тренировок Мунуцзя, да и с Юй Боханом пару раз говорил. Один раз даже заглянул к Лиаджи, но это были две самые спокойные и размеренные недели с моего поступления. За них я успел довольно много. Практически полностью освоил свои основные техники на этапе скопления, осталось совсем немного, и можно полноправно переходить на этап концентрации. Но перед этим я еще хочу добавить к внутренней энергии закалку элементом пространства, а для этого необходима еще подготовка. В подчинении звезд я также далеко продвинулся. Уже половина из 49 звезд мне подчиняется, к концу месяца закончу все. Душа тоже чувствует себя лучше и понемногу укрепляется, хотя для заметного эффекта нужно еще по меньшей мере пару лет или хилиншанский мед. Однако, к сожалению, спокойные времена не могут длиться долго, и надо начинать готовиться к будущим событиям. Первым идет полное подчинение клана Ло, которым надо заняться вплотную, если хочу иметь дело с Чен Ки. К слову, на завтра уже назначена встреча с Ло Миншингом, да и контракты практически полностью готовы. Еще буквально неделя, и можно начинать. Второй же проблемой является битва за ресурсы, что будет в начале ноября, конце октября. Это важная веха, и из-за моего вмешательства в ней планируются большие изменения. Надо встретиться с Мофанем и определить его силы и потенциал. Справится сейчас он с 200 учеников? Скорее всего, да, если, конечно, не будут участвовать некоторые личности. Например, та же группа Сюйчжаотиня или Мунуцзя. Если со второй у Мофаня могут быть какие-то шансы, то если выйдут первые, то это стопроцентный проигрыш, даже если его волк сможет эволюционировать в вожака стаи. На первых порах он будет слишком слаб для сопротивления их совместному натиску. Надо как-то их разделить и распределить между всеми магами призыва. И, конечно, не стоит забывать про себя любимого. Мне также надо показать свою силу. Но из-за декана теней луна это будет проблемно. Мне подойдет всего пара из призывных зверей. Хотя, надо бы заняться этим вопросом вплотную. Слышал я краем уха от Айтуту, что их не 7, как должно быть, а 8. Возможно, мое появление изменило еще что-то, и среди магов призыва возможны замены. Если это правда, то надо учесть этот новый неизвестный элемент и изменить свою стратегию. 359. Заинтересовал не тех людей, Иньян. Как всегда прекрасная работа, дорогой к Синьюн, похвалил меня Ло Миншенг, когда я показал ему один из артефактов для главы и старейшины клана. Мы встретились в другом ресторане, снова в закрытой комнате. Намерения тратить свое время и представлять артефакты лично у меня совершенно не было. Через неделю любезности потеряют всякий смысл. Я рад, что вам нравится. На создание этого меча я и правда потратил много времени и сил. Он подходит для использования всех, даже не магов элемента пространства, так что можете не переживать, сказал я, довольно усмехнувшись. Артефакт для главы представлял из себя меч, похожий на то, каким пользовался сейчас Канфу. Сделал я это для достижения, так сказать, вау-эффекта. Чем сильнее они будут удивлены и обрадованы работой, тем меньше будет их бдительность. А также для того, чтобы опробовать парочку новых трюков, которые я потом использую в шипастой черепахе 2.0. Вы не представляете, насколько глава и второй старейшина счастливы от заключенной мною сделки. Ха-ха, кто бы мог подумать, что наше сотрудничество может начать золотую пору клана Ло. Через пару лет такими темпами мы сможем стать одним из сильнейших кланов Шанхая. Погрузился в небольшие мечты старейшина. И, пожалуй, он прав. Если не будут сильно сопротивляться, то так и получится. Но если попробуют вставлять палки в колеса, то пусть пеняют на себя. А это артефакт для второго старейшины. Он хотел себе атакующий артефакт. Так же, как и глава, но из-за специфики его элементов я решил, что наручи подойдут намного лучше, сказал я, протянув коробку с неплохими декоративными наручами. Они способны удерживать часть энергии в себе. Именно на них я проверил эту возможность и планировал добавить ее в кинжалы Канфу, но добавил в следующую модель наручей Кангуанга. Это должно немного облегчить отдачу от семян. Суть всей системы в том, что специальная формула распределяет по всему артефакту энергию, которую потом можно высвободить при следующем заклинании, тем самым увеличив в 2 раза мощь выпущенной магии. Об этом трюке я узнал из книг мастера Танхая и решил попробовать, раз подвернулся случай. Отлично, и у них есть уникальная возможность. Ха, глава и старейшина будут очень довольны. Это и правда с лихвой покрывает все траты, что понес клан, помогая тебе, сказал довольно Ло Миншенг. Как думаешь, сколько можно было бы выручить, продав такие артефакты на аукционе? И сможешь ли ты сделать за пару месяцев нечто подобное? Стоимость вполне может достигнуть 1 000 000 000. Я пожал плечами так, будто говорил о какой-то мелочевке. Но не думаю, что стоит зарабатывать на этом деньги. Артефакты настолько высокого уровня лучше оставлять в клане. К тому же на данный момент с моим текущим оборудованием производство даже этой поры было очень сложным. Так что работа всей мастерской встала на 2 недели. Я просто не мог заняться другими артефактами. Конечно, будь у меня место получше, разговор был бы другой, но их стоимость даже с подавляющей скидкой для вас будет очень высокой. Кстати, что с выполнением формальностей нашего плана? Понимаю, кивнул головой старейшина. Все прошло отлично. Лига купилась на предоставленные доказательства и провела независимое расследование, в ходе которого изучила уже подтасованные нами данные и пришла к заключению, что наша версия верна. Так как все террористы были убиты нашими силами, правительство Шанхая выразило благодарность и без проблем согласилось передать только что очищенный, во многом нашими силами, участок земли. Как и планировалось, Там будут возведены боевые полигоны, а на границе после разведки были обнаружены полезные ископаемые в виде магических камней. Залежи небогатые, но вполне позволит окупить себя и район рядом с собой. Помимо этого, в планах постройка жилого комплекса как для членов клана, так и для обычных людей. Это тоже принесет много денег. Все же районы, близкие к клановым особнякам, довольно дорогие. А что касается моего дома, спросил я настороженно. Все приготовления завершены и мы уже начали первый этап строительства по приготовленному вами плану. Постараемся завершить все в кратчайшие сроки. Но строение слишком сложное и требует работы профессионалов, так что займет по меньшей мере месяц, отчитался Ло Миншенг. Как вы помните, мы договаривались, что строительство оплатите вы, если не ошибаюсь. Верно. Надеюсь, 100 миллионов хватит на постройку стен, больше у меня сейчас нет, сказал я, протянув банковскую карту с нужной суммой. Безусловно. Пусть работы и сложные, но этого вполне хватит, не стал отрицать старейшина, приняв карту. Уверен, для постройки требуется меньше средств, миллионов на 10-20, он просто не хочет говорить об этом. Если вас интересует заработок, то мой клан готов предложить несколько проектов для совместного сотрудничества. Наши маги были бы ой как не против обзавестись качественными артефактами. Прошу прощения, но мне хотелось бы взять неделю перерыва. Боюсь, если так продолжится и дальше, то я просто выдохнусь. Мне нужно обдумать все свои успехи и то, как мои артефакты должны выглядеть в будущем. Думаю, после этого я смогу создавать намного более качественную продукцию, сказал я, слегка смутившись. Конечно, причина была явно надуманная, но если продолжит настаивать, просто буду клонить в то, что устал. Я не нанимался им на работу, и пока они не докажут, что я выполняю заказ другим людям в обход их клана, тем самым нарушая наш договор, они ничего мне сделать не смогут. Я не собираюсь тратить свое время для создания бесполезных артефактов клану Ло, они этого недостойны. Хорошо, но надеюсь, ты помнишь о нашем договоре и не будешь его нарушать? Спросил с настороженностью старейшина. Конечно, клан Ло у меня в приоритете, улыбнувшись, ответил я. После этого мы еще немного поговорили и договорились встретиться через неделю для обсуждения дальнейших планов. Тогда контракты окончательно закрепятся и ловушка захлопнется. Надо потерпеть совсем немного, нельзя допустить утечки информации, иначе меня ждет крах. Остаток дня я провел, как и всегда, за тренировками. Завтра планировал сходить в университет. Очередная тренировка с Му Нуцзя, а также хотелось бы встретиться с Мо Фанем и проверить, на что он сейчас способен. Вечером я, как и всегда, собрался на подпольные бои. Сегодня было назначено 5 боев подряд. Мой своеобразный рекорд. Благодаря серии безоговорочных побед над командами своего ранга, я быстро взлетел в индивидуальном рейтинге и сейчас находился где-то посередине. Уверен, нужные люди уже заинтересовались мной и следует быть как можно более осторожным. И именно сегодня у Чен Роу получилось покинуть стены кампуса и присоединиться ко мне. С одной стороны, это накладывало больший риск, так как ее могли взять в заложники и использовать против меня. С другой, она сама была вполне в состоянии позаботиться о себе. Не думаю, что против нас выставит кого-то сильнее высокого уровня, иначе это привлечет слишком много внимания. Встретившись далеко от входа на арены, я передал ей маску, а также сообщил придуманное мною прозвище. Файтери, богиня молнии в культуре Маори. Возможно, я немного не туда ушел с этими прозвищами, но мне хотелось, чтобы они звучали круто и имели под собой подтекст. Уже вместе мы спустились на подпольную арену, где девушка удивилась тому, насколько безбашенно я поступал, устраивая сразу несколько боев подряд. Конечно, она пришла быть не просто зрителем. С моей помощью она зарегистрировалась, как моя ученица, так что теперь тоже могла тренироваться здесь. Вскоре нам пришлось расстаться, так как у меня скоро начинался первый из назначенных боев. Она по какой-то причине не решилась в первый же день ввязываться в сражение, а вместо этого решила просто посмотреть за мной. Первые 4 боя были почти подряд и прошли как обычно. Без особых усилий я уничтожил своих противников, предвкушая скорый переход на следующий ранг и более сильных противников. Между 4-м и последним боем был небольшой перерыв, во время которого ко мне забежала Чен Роу. Это было потрясающе. «Как у тебя получилось стать настолько сильным всего за 3 месяцев?» Восторженно спросила она. «Все благодаря технике клана Ван», спокойно ответил я, развалившись на диване и чувствуя легкую усталость. «Сейчас я примерно равен монстру уровня высшего слуги. А на каком ты сейчас этапе?» – недоверчиво спросила она. «Только не говори, что все еще на этапе сбора». В ответ на это я только усмехнулся. «Ха, серьезно? Да ты и правда чудовище. Я не знаю таких гениев, что на этом этапе достигали такой силы». Я уже собирался ответить ей, как в комнату отдыха вошли еще люди, которых я совсем не ждал. Всего их было 6 человек, 4 неплохих мага с парой элементов на среднем уровне. Один пацан, возможно чуть старше меня, у него также была пара элементов на среднем, и какой-то дядька в деловом костюме, сопровождающий пацана, но казалось, что именно он здесь был главным. Он же был самым сильным из присутствующих, обладая силой пика среднего уровня. Если я правильно помню, то, не считая дядьку, все остальные входили в ту команду, с которыми у меня следующими был назначен бой. Помнится, они занимали 3-ю строчку рейтинга команд, а их лидер, этот молодой пацан под псевдонимом Молния Ву, занимает 5-ю строчку в индивидуальном рейтинге. «Не думал, что здесь будет еще кто-то, помимо Асуры», — сказал со скепсисом паренек, осматривая Чен Роу. «Обычно он всегда приходил один, возможно что-то изменилось», — спокойно сказал дядька, после чего обратился ко мне. «Наверное, вы не понимаете, что происходит, господин Асура, но я постараюсь все вам объяснить. Мой господин Ву является членом клана Ву, которому принадлежат эти арены. Мы, конечно, являемся членами организации Синьса и чтим ее правила и порядки, но с вашим появлением мы понесли огромные убытки. И если до этого мы еще могли закрыть на это глаза, то сегодняшний последний бой нас совершенно не устраивает». «Что вы имеете в виду?» – спокойно спросил я, усмехнувшись. «Тут и гением не надо быть, чтобы все понять. Они не хотят, чтобы их мальчишка проиграл, вот и все. А почему они этого не хотят? Уже дело десятое. Видите ли, ставки ставят не только в общеизвестном тотализаторе. Зачастую происходят споры между кланами и теми, кто управляет подпольными аренами. Так получилось, что наш клан Ву заключил пари на крупную сумму с другим кланом, контролирующим арену ИТП», начал деловито рассказывать дядька. «Хватит, я требую, чтобы ты не выходил на арену. Твои силы явно не стоят на бронзовом ранге, и вполне естественно рассматривать тебя минимум как серебряный. Так что я не собираюсь сражаться с тобой», — высокомерно заявил паренек, скрестив руки на груди. «А что если я не захочу соглашаться на это? Ты же сам только что признал, что тебя не хватит на то, чтобы победить меня», — язвительно ответил я. «Для этого сюда и пришел дядя», — уверенно сказал он, показав на дядьку. «КХМ, я думаю, вы понимаете, что мы можем применить к вам и силу, будь у нас такое желание. Но мы не делали этого по двум причинам», — сказал, тяжело вздохнув, дядька. «Первый, конечно, являются правила организации. Если управитель попробует подтасовать или намеренно надавить на бойцов, то будет строго наказан. Но есть и другая причина. Нам известно о вас многое, и мы не хотели мешать вам до этого момента. Правда, думаю, даже моя мать не может так говорить», — ответил я, сложив пальцы перед собой. «Ха, вполне возможно, что я погорячился. Но вы же знаете некого человека под псевдонимом Вуши Йонмафа, верно?» — загадочно улыбнувшись, сказал дядька, чем изрядно удивил меня. Я тут же попытался вспомнить, не слышал ли этого имени где раньше, но никак не мог это сделать. Пусть я и обладал фотографической абсолютной памятью, и забыть для меня что-то было сродни болезни, но разобраться в этом огромном массиве информации было непросто. Мой мозг автоматически рассортировывал данные по важности для меня. Те, что были более важными или мелькали чаще, было легче обнаружить, но те, что встречались нечасто. Во многом это было схоже с обычными людьми, только мое отличие было в том, что я обязательно вспомню. И я на самом деле вскоре вспомнил, где его слышал. Глава 360. Семья Луа, Иньян. «Как вы связаны с этим человеком?» — серьезно спросил я, удивив всех в комнате, включая Чен Роу. Единственный, кто сохранил хладнокровие, был тот самый дядька. «Ха-ха, все-таки вспомнили его. Судя по всему, мне удалось застать вас врасплох», — самодовольно заявил он. «Это было несложно, и меня не волнует ничего, кроме того, как вы связаны с ним», — строго сказал я. Дурачиться больше было нельзя. Вуши Йонмафа — это имя звучало при мне лишь однажды. Почти год назад, когда я впервые пришел на подпольные арены еще в Хучжоу. Это псевдоним старика, также он до сих пор значится моим учителем в организации Синьсо, и с этим я ничего не могу поделать. До этого я думал, что старик был обычным бойцом и не имел особых связей, но, если верить этому дядьке, он успел изрядно наследить. Конечно, этот человек, ваш учитель, лет 20 назад помог нашему клану, а также выступал от нашего лица в подпольных боях порядка 5 лет. Должно быть, вы сами знаете, какой силой он обладает, верно? Спросил с улыбкой дядька. Благодаря нему наш клан уверенно занял место среди средних кланов Шанхая и даже смог получить неплохой статус в Синьсо и руководство над одной из подпольных арен. Примерно месяцев 9 назад он пришел к главе клана и попросил при возможности присмотреть за вами, если вы когда-нибудь еще появитесь на подпольной арене, а также попросил удалить о вас всю информацию в базе данных. Именно это и стало причиной ваших феноменальных выигрышей. Понятно. Значит, я должен поблагодарить учителя за заботу, но вашему клану я ничего не должен, сказал я, покачав головой. С вами связан мой учитель, и пусть мне интересно узнать об этом побольше, я не планирую связывать с вами свою судьбу. Неужели даже на одну уступку не сможете пойти ради своего учителя? Это же вам совершенно ничего не будет стоить. Клан возместит все ваши материальные убытки, заверили меня. Это намного выгоднее, чем проиграть в том споре. Пусть так, но для меня это не несет никакой выгоды. Не думаю, что мой учитель дорожит вами настолько, чтобы я выполнял ваши просьбы. Будь это так, учитель сказал бы об этом, а так, покачал я головой, говоря печальным голосом. Однако мы всегда можем помочь друг другу, разве не так? Если хочешь от другого что-то, предложи тому что-то, чего он хочет больше всего. Разве не в этом смысл всех переговоров? И я думаю, вас не затруднит помощь мне, так же, как и меня не затруднит помощь вам. И чего же вы от нас хотите? С настороженностью спросил дядька. Пропуск. Пропуск на центральную подпольную арену Шанхая. Для меня и моей ученицы, я указал на Чен Роу. Я хочу проверить свои силы там. Как мне известно, именно там собираются все сильнейшие. Мне изрядно надоело копошиться в этой песочнице. Конечно, хотелось бы, помимо этого, заполучить и серебряный значок, но я не собираюсь просить невозможного. Понятно. Раз так, то с вами очень приятно иметь дело, сказал с улыбкой дядька. Значок получить и правда для нас будет сложно, даже несмотря на все ваши заслуги. Но в качестве особого исключения, я попробую обговорить это с главой и организацией. Думаю, все получится, не стоит переживать. Что касается пропуска, то тут вообще никаких проблем, уже завтра он будет готов. Отлично, буду благодарен за такую вашу помощь, с улыбкой сказал я, не ожидая, что и правда получится получить серебряный значок таким образом. Тогда мне пора. После 4 боев я устал намного сильнее, чем думал. Так сильно клонит в сон, что валюсь на месте, я встал с дивана и направился в сторону выхода. Прошу, возьмите. По нему я свяжусь с вами для передачи пропуска, а также сообщу о деле со значком, сказал дядька, протянув мне телефон. И хорошо вам выспаться. Непременно, ответил я, забрав и тут же спрятав телефон. Слушай, а что это за учитель, о котором вы говорили? Это же кто-то из клана Гун, верно? Слегка рассеянно и удивленно спросила Чен Роу, когда мы покинули подпольную арену. Да, а кто еще по-твоему это может быть? Усмехнувшись, спросил я. И не расслабляйся, у нас еще будут сегодня гости. Просто подумала, что если у тебя был бы еще один учитель, их было бы слишком много. Усмехнувшись, покачала она головой. Еще гости? Кто? Если одни хотели, чтобы я не участвовал, то есть и те, кто хотел моего участия. Усмехнувшись, ответил я, сворачивая в парк, чтобы было больше места для маневра. Разве я не прав, ребята? Громко крикнул я. Как и ожидалось от Асуры, от его взгляда тяжело скрыться, сказал мужчина средних лет довольно красивой наружности, выходя прямо из тени перед нами. Вместе с ним вышел еще с десяток людей среднего уровня 2-3 ступени. Сам же он был на пике среднего уровня, примерно как и дядька. Значит, кланы решили, что людей такого калибра для меня будет достаточно. Если бы не Чен Роу, они бы не представляли вообще никакой угрозы, но сейчас придется и ее защищать. Все-таки люди, собравшиеся здесь, не полные слабаки. Позвольте представиться, я Лауфу из клана Лау, который контролирует подпольные арены в Цинпу. И чем же я привлек внимание клана с совершенно другой части города? Расслабленно усмехнулся я, не показывая совсем никакого страха, хотя стоящая рядом Чен Роу была изрядно взволнована. Пусть она и была сильнее обычного мага, но она была первой ступени среднего уровня, а тут все были на ступень повыше нее. Зачем же вы корчите из себя дурака? Вы же уже все прекрасно поняли. Наш клан заключил пари с кланом Ву, и глава послал нас проследить за тем, чтобы вы приняли участие в бою, сказал мужчина с лучезарной улыбкой. Если вы спокойно развернетесь и вернетесь на арену, я обещаю, что никто из вас не пострадает. А что, если я откажусь? Спросил я спокойным голосом, готовясь к противостоянию. Тогда нам придется говорить более грубо. И если вы нам нужны целым, то ваша подруга нам совершенно не нужна, хитро улыбнулся он, махнув рукой, давая знак своим людям. Это ознаменовало начало сражения. Первым делом они хотели схватить Чен Роу, чтобы угрожать мне, а так как мы стояли близко, они не могли применить масштабную магию, боясь попасть по мне. Это был идеальный момент. Пока пара магов, управляя растениями, пыталась схватить ее, я, используя свой шаг ветра и точечный контроль энергии, практически мгновенно оказался за спиной у мужика и приставил кинжал к его горлу. Из-за неожиданности он не успел среагировать, а из-за мощного потока ветра, вызванного моим перемещением, пару человек, что стояли близко к нему, просто сдуло. Они плюхнулись на землю, но ничего серьезного не случилось. Тем же временем Чен Роу одним взмахом руки сожгла все направляющиеся к ней лианы, изрядно удивив магов. «Ну что, теперь тоже продолжите говорить с позиции силы, или же позволите нам уйти?» Усмехнувшись, спросил я, осматривая остальных магов, что встали как вкопанные, удивленные моим перемещением. По моим сугубо личным ощущениям я двигался со скоростью порядка 250 метров в секунду, что примерно равняется скорости скоростного старшего вожака стаи. Обычные люди, естественно, даже не могли увидеть меня, но маги, тем более среднего уровня второй ступени, вполне были на это способны. Однако сама идея того, что с такой скоростью способен перемещаться человек, была диковатой, тем более на первой ступени среднего уровня. Так что они просто слишком расслабились и проморгали момент. Ха-ха, думаешь, мое убийство сойдет тебе с рук? Клан Лау точно отомстит тебе за меня, уверенно сказал мужик. Тебе не поможет даже клан Ву. Так что оставь свой блеф и просто вернись на арену без лишних проблем. А что, если я вернусь и сдам тебя смотрящим от организации Синьсо? Думаешь, им понравится, что управляющий клан вмешался и пытался заставить бойца вернуться на ринг? Спросил я уверенным тоном. А как же твой сговор с кланом Ву? Подставные бои тоже запрещены, если ты забыл, малец, уверенно сказал Лауфу. Ты серьезно? Думаешь, сможешь это доказать? Я просто захотел спать и решил не участвовать в бою. Клан Ву пришел, как раз когда я собирался уходить, сказал я, следя за остальными, чтобы они не напали вновь на Чен Роу. Она мне еще нужна, и ее потеря крайне нежелательна. Так что самым лучшим вариантом будет спокойно разойтись. Боюсь, мы не можем так сделать. Мы заставим тебя участвовать в бою, даже если придется тебя немного помять. Судя по всему, ты и так, не успел он договорить, как я ударил ладонью ему по шее, вырубив. Убивать и правда было нельзя. Еще одного противника в виде клана Лау мне не хватало. Все были слегка поражены этим и уже собирались предпринять какие-то действия, как я с еще большей скоростью оказался за спинами пары человек и также вырубил их. На большее число мне просто не хватало времени, остальные отреагировали и уже собирались выпустить магию. Подхватив на огромной скорости Чен Роу, я использовал рывок ветра и псевдополет, чтобы сбежать от них. Буквально секунду спустя на том месте, где она стояла, была использована лесная тюрьма, а в меня полетела пара теневых шипов. Но все они промазали, а оставшиеся в сознании не могли понять, что же произошло. Только подняв голову вверх, они заметили быстро удаляющуюся точку, что рывками летела подальше от них. К их сожалению, предпринимать что-то было уже слишком поздно. Мы ушли достаточно далеко, и преследование нас в городе было чревато для них крупными проблемами. Поэтому они приняли самое логичное решение и просто отпустили нас, занявшись павшими товарищами. Я не убил их и даже не покалечил, так что сильного негодования у главы клана не должен вызвать, и он не будет пытаться устранить меня всеми возможными способами. Мы же с Чен Роу спокойно приземлились на ближайшее многоэтажное здание и, спустившись по лестнице, оказались на довольно людной улице. Конечно, мы сняли свои маски и боевые одежды, переодевшись в обычную, ничем не примечательную одежду. Дальнейшего преследования не предполагалось, и мы спокойно могли прогуляться по городу, вернувшись к себе домой. Чен Роу была изрядно удивлена такому резкому повороту событий, а также моей скорости. Ха-ха, что она скажет, если узнает, что я способен преодолевать звуковой барьер? Причем делать это, даже не используя максимум своих сил, эта скорость, уже нечто, с чем имеют дело маги высокого уровня и выше. Хотя даже для них это крайне быстро. Если правильно помню, только крылья ветра способны развить такую скорость, и то надо будет постараться. Вскоре мы расстались, она вернулась в общежитие, а я углубился в лес для продолжения тренировки. Сегодняшнее столкновение дало мне в полной мере понять, что я уперся в потолок. Пусть и развил такую огромную скорость, но управляться с ней или реагировать на ней было довольно сложно, не говоря о больших скоростях. Все это время я уделял этой проблеме особое внимание, тренируясь в движениях на высоких скоростях, и смог достичь только такого стабильного результата. Если хочу еще сильнее повысить свою скорость, надо повышать и скорость реакции, а также улучшать динамическое зрение. Я знал только один реально действующий способ, благодаря которому это было возможно, а именно фиолетовые глаза молнии клана Чен. Конечно, для освоения этой техники необходимо было быть членом этого клана, так как в их крови была особая примесь, на которой и была основана техника. Не уверен точно, с чем именно она была связана, но это явно был какой-то очень мощный молниевый зверь, который подарил им своего рода благословение. Самым простым способом обойти ограничение было заполучить подобное благословение, но это было невыполнимо для меня в данный момент. Найти подобной силы молниевое существо, а тем более не быть в его глазах назойливой мошкой, невыполнимо. Зато я смог разработать небольшой, так сказать, костыль для этой техники, основываясь на своих особых данных, а именно на том, что в моем теле свободно могла смешиваться и магическая, и внутренняя энергия. Глава 361. Прогресс Смофаня, Иньян. Конечно, добиться необходимых требований было непросто. Даже при обычном пути развития техники закалки внутренней энергии было очень сложно получить такую же свободу действий в плане переливания энергии. В моем случае сошлись сразу несколько факторов. Первое – сама техника. Второе – техника тела дракона, что значительно улучшало контроль. И третье, самое главное – то, что связь моей внутренней энергии с внутренним миром была более прочной и естественной. Если говорить более простым языком, то у обычных людей есть некий барьер, отделяющий одно от другого. В моем же случае его практически не было, и с небольшим толчком он и вовсе разрушился. Также играл свою роль и еще один открытый мною феномен. Я был способен напрямую поглощать природную энергию молнии и ветра. Если для обычных магов изначально необходимо поглотить, затем трансформировать природную энергию, и только потом звездная пыль или туманность усваивала их, то в моем случае я мог пропустить промежуточные этапы и напрямую поглощать магические элементы из атмосферы. Конечно, и обычные маги способны легко взаимодействовать с ними, в частности так и образуется элементальная сфера, но только единицы природных дарований могут напрямую поглощать ее. Это уменьшает нагрузку на духовную энергию, а также позволяет более эффективно культивировать. Этим и объяснялось то, что в природе я быстрее прогрессировал. Там я неосознанно поглощал чистые элементы, не преобразовывая их. Узнав об этом, я смог культивировать со слегка большей скоростью, однако весомого эффекта это так и не оказывало. Но в зонах с повышенной концентрацией природных элементов это даст свой результат, например, как в Цинлине или во время сезона тайфунов. Хотя здесь большую часть их энергии перехватывает трехступенчатая башня, но все же, так, я немного отклонился от темы. Для практики фиолетовых глаз молнии необходима высокая концентрация именно природной энергии молнии в глазах. У клана Чен это выходит благодаря особой крови, что буквально впитывает природную молнию. Мне же пришлось делать это, искусственно насыщая похожей энергией свои глаза, и только после этого я мог приступить к первому этапу техники. Она предполагала особую точечную циркуляцию энергии из глаз по всему телу, по нервной системе. Уже несколько недель я подготавливался к этому, но не был уверен, что готов. Сегодня же после того боя с кланом Лау я наконец решился на это. Для практики я выбрал место в горах, где раньше широко гнездились ветряные орлы. Пусть сейчас и не был сезон тайфунов, но осенние грозы были не редкостью, так что найти природную молниевую энергию здесь можно было проще всего. Сев на высшей доступной мне точке, скрестив ноги, я сосредоточил свое внимание на глазах, почувствовав скопленную к тому моменту энергию. Первым шагом к началу освоения техники был подвод свежей молниевой энергии из атмосферы с небольшой примесью своей собственной для простоты контроля. И пусть для меня эти две энергии не сильно отличались, я решил действовать согласно правилам. Глубоко вдохнув, открыл все каналы. Мощный поток энергии отправился по закаленным каналам прямо в глаза. Не думаю, что обычный маг на моем уровне будет способен поддерживать такой уровень. Для этого надо как минимум быть близким к высокому уровню. Запитав глаза, я начал циркулировать внутри них энергию, согласно технике, после чего отводить излишки в мозг, спинной мозг и далее по всему телу, направляя ее по нейронам. Было такое ощущение, что по всему моему телу пропускают слабый, приятный электрический ток, что расслаблял мышцы. Особо не отвлекаясь на внешние ощущения, я продолжал свою практику длительное время, снабжая запасами своей собственной энергии нехватку природной. Остановился только тогда, когда почувствовал первые лучи рассвета и понял, что пора было возвращаться в мастерскую. Открыв впервые за долгое время глаза, я увидел мир совершенно в ином свете. Зрение стало еще лучше, теперь оно было сравнимо со взглядом орла, что высоко в небе видит дичь на земле. Но, помимо этого, я видел слабые колебания в воздухе и земле, различные световые точечки мерцали то там, то тут, то исчезая, то появляясь. Это были следы концентрации магической энергии. Моя чувствительность к ней также выросла на новый уровень. Это было доказательством вступления на первый этап практики техники молниевых глаз. Но и это было еще не все. Окружение казалось мне несколько более медленным, чем обычно. Словно в замедленной съемке, трава склонялась под ветром, а мелкие насекомые как-то слишком медленно парили в воздухе. Это был тот самый эффект, которого я хотел добиться. Пусть сейчас он и был совсем незначительным. Решив испытать свою силу, я создал заклинание молниевого шага первой ступени и побежал в сторону мастерской. Теперь скорость была более ощутимой, и все происходило не так хаотично. Я даже мог реагировать и перемещаться между деревьев. После успешного испытания я повысил ставки, начав использовать вторую ступень, но уже здесь начались проблемы. Реагировать стало намного сложнее, а для стабильного перемещения пришлось бежать по макушкам деревьев, иногда помогая себе магией пространства. В таком состоянии было очень сложно отвлечься на что-то, кроме перемещения. Но и надо заметить, что я справлялся с такой скоростью, а она приближалась к скорости звука. Это было поистине невероятное ощущение сосредоточенности, концентрации и свободы. Еще никогда я не чувствовал себя так свободно, перемещаясь с огромной скоростью вперед. Вернувшись в мастерскую, я первым делом отправился в ванну, чтобы восстановиться после тренировки и подготовиться к походу в университет. Зайдя туда, я бросил беглый взгляд в зеркало и заметил, что мои черные глаза приобрели слегка фиолетовый оттенок. Это было вполне ожидаемо после начала тренировок, так что у меня были припасены цветные линзы. Правда, пока они были мне не нужны, так как стоило прекратить активно использовать технику, как глаза вернулись к прежнему цвету, хотя я до сих пор ощущал, как в них циркулирует магическая энергия. Закончив со всеми делами в мастерской и предупредив Ксинер, я отправился в университет. По пути туда мне позвонил дядька Ву, сообщив, что сегодня вечером я смогу забрать свой пропуск на центральную арену, так же, как и серебряный значок. Глава клана Ву смог быстро уладить все формальности с организацией Синьсо, что не могло не радовать. Это были прекрасные новости, что приподняли мне настроение, так что я даже начал напевать какую-то песенку по пути. Времени до конца занятия и, собственно, для тренировки с Мунуцзя было еще предостаточно. Я явно рано пришел, но моей целью пока что был Мофань. Я хотел проверить его состояние перед битвой за ресурсы, до которой осталось чуть больше недели. Найти его было сложновато, так как он всегда занимался отдельно, скрываясь ото всех, чтобы не раскрыли его силы. Но если я хочу кого-то найти на территории нового кампуса, то сделаю это без проблем. Надо было только отдать команду, И ищейка Хуан Пенг достанет этого человека из-под земли. Мой же названный брат не был такой уж сложной целью, так что я нашел его на обычном месте на одной из дальних тренировочных площадок магов призыва, куда обычно мало кто приходил. Было это связано в основном с тем, что близко к этой стороне была граница города, а значит недалеко и граница безопасной зоны. Кому понравится во время тренировки отвлекаться на какого-нибудь слугу? К тому же в новом кампусе в основном были маги начального уровня, а даже такая встреча для них была опасной. Кореволосый парень сидел с краю арены и культивировал. Подойдя к нему, я сел рядом, не став мешать, решив заняться своей собственной практикой. Как-никак этой ночью времени для этого у меня не было. «Ксин Юн, что ты тут забыл?» Спустя примерно полчаса удивленно спросил у меня Мо Фань. «Да так, решил навестить тебя. После поступления давненько мы не болтали», — сказал я, потянувшись. «Я бы сказал, что мы не часто разговаривали после катастрофы в городе Бо. Ты был вечно занят», — скептически усмехнулся Мо Фань, тоже потянувшись. «Ну, я уже достаточно взрослый и не могу и дальше полагаться на твою помощь и помощь твоего отца. Я хотел найти свою крепкую основу под ногами», — я пожал плечами. «Ясно», — ответил спокойно парень. «Но надеюсь, ты понимаешь, что мы братья и должны помогать друг другу. Если что-то случится, говори мне. Старший брат Мо Фань поможет тебе решить все проблемы». «Старший?» — удивленно спросил я, усмехнувшись. «Это кто еще кому помогать будет, а младший? Пусть ты и был сильнее, но после поступления я стал намного сильнее, и мой элемент призыва уже достиг третьей ступени начального уровня. Еще немного, и я смогу достичь среднего», — сказал самодовольно Мо Фань. «А это значит, что вскоре у меня в помощниках будет вожак стаи». «Да-да, рад, что у тебя все хорошо», — ответил я с улыбкой. «Я тут просто подумал, как там Му Нин Сюэ. Ну, знаешь, она же учится в императорском университете, и теперь, наверное, чертовски сильная». «Ага, это же моя Му Нин Сюэ», — уверенно заявил парень, стукнув себя по груди кулаком. «Конечно, она будет сильной, но я ничем не уступаю ей, с моими-то четырьмя элементами. Возможно, ты и прав, но нельзя просто так сбрасывать со счетов клан Му. Ради развития такого таланта, как она, они не будут скупиться. Так что я на твоем месте постарался бы выложиться на полную в этом году». Я похлопал его по плечу, активировав технику глаз, пока он не видел. С ней я смог увидеть его силу более отчетливо. Он явно в последнее время уделял большое внимание элементу призыва, и в нем был самый значительный рост. Но и в остальном он не сильно отставал. Его элементы огня и молнии были близки ко второй ступени среднего уровня, а элемент тени чуть отставал от призыва. Было видно, что он по полной воспользовался эффектом микстуры, что я дал ему в пещере перед началом учебного года. «Еще бы! По-твоему, чем я занимаюсь все это время?» — слегка раздраженно и обиженно спросил Мо Фань. «Жаль, правда, я не знаю, когда удастся с ней встретиться». «Что, ты серьезно не знаешь?» — удивленно спросил я, посмотрев на него, как на дурака. «В конце этого года лучшие студенты первого курса поедут на соревнования в императорские университеты и будут бороться там против их студентов. И насколько я знаю, Му Нин Сюэ является одной из конкурсантов». «Правда?» – спросил он, не веря моим словам. «Что ж, тогда надо еще больше поднапрячься. Жаль, правда, что до выступления на следующей неделе не успею пробиться в призыве до среднего уровня. Вот если бы кое-кто не жадничал и поделился тем зельем, что давал. Хм, а это можно устроить», — сказал я, задумавшись, с хитрым выражением лица, «но с условием. Ты должен будешь победить меня в бою. Если не сможешь, то тебе точно не тягаться с Му Нин Сюэ. Это будет сложновато, учитывая твою реальную силу», — но он осмотрелся вокруг, проверяя, не подсматривает за нами кто-нибудь. «Я выложусь на полную. Тогда удачи», — пожав плечами, я вышел в центр площадки. «Сделай все возможное». После этих слов парень выпустил в меня огненный кулак, от которого я легко уклонился, отправив в ответ гнев молнии. Мо Фань не стал защищаться от моей магии и просто уклонился, используя теневое перемещение. Появившись в совершенно другом месте, он призвал темного волка, что бросился на меня. Сражаться с ним, используя только первую ступень молнии и ветра среднего уровня, было непросто, при этом еще и стараясь не сильно выдавать свою нечеловеческую силу. Но с этим мог справиться даже Сюй Чжао Тинь, для меня это тоже не считалось проблемой. Но и хозяин зверя не планировал давать мне расслабиться, готовя удар молнии. В итоге наш бой продлился довольно долго. Я специально не стал использовать слишком много сил и тянул бой как можно дольше, пока мы оба не выдохлись. Так что можно сказать, это была ничья, однако я все равно отдал ему ускоряющий культивирование эликсир в чуть большей концентрации. Я хотел проверить, сможет ли он за эту неделю и правда пробиться и помочь волку эволюционировать. Глава 362. Договор с Му Нуцзя, Иньян. Мо Фань показал неплохой уровень силы. Если его противниками будут обычные маги начального или среднего уровня, то он сможет победить несколько десятков, возможно, даже сотен. Будет очень непросто заставить его признать поражение. Мы с Сюй Чжаотинем могли сражаться с ним примерно на равных благодаря точному контролю магии ветра и тому, что быстро выводили волка из игры, составляя заклинание среднего уровня. Но это было возможно только благодаря нашей феноменальной скорости составления звездной карты. Пожалуй, только лучшие студенты факультетов, да Му Нуцзя, не считая нас, смогут ему противостоять на битве за ресурсы. Пусть я и не особо стремился помогать Канону следить за собой, но победа Мо Фаня на битве за ресурсы была во многом определяющей. Перед уходом я немного рассказал ему о трехступенчатой башне и том, что если он победит в битве, то сможет туда попасть. Но для этого нужно было стать абсолютным победителем. Кровь ему была не особо и нужна, так как уже был собран полный комплект всех необходимых волку ресурсов для эволюции. А вот шанс похода в башню разжег в нем дух соперничества. Именно это мне и надо. Он должен стать намного сильнее, если не хочет подохнуть, да хоть в том же Сиане. А дальше его ждут еще более безбашенные ситуации. Мне было бы все равно и я бы не занимался его прокачкой, если не одно «но». В случае успеха океанической расы и повелителя Юга все человечество может быть уничтожено. А мне этого не надо, но и быть на первых ролях мне совсем не хочется. Уже бывали и знаем, как там, одиноко. После расставания с Мо Фанем я отправился на тренировку с Му Нуцзя. Необходимо было переговорить с ней и попробовать убедить не сильно вмешиваться в битву за ресурсы. Пусть я и уверен в силе своего названного брата, но ему придется сражаться не с одним, а сразу с несколькими противниками. Хотя самым сложным элементом все равно оставался Сюй Чжаотинь с его командой. У них вполне будут силы сдержать свежего Мо Фаня, даже если его волк эволюционирует. В любом случае сейчас надо было убедить девушку. Они ждали меня в назначенном месте, как всегда. Тренировка прошла по обычному расписанию, и в самом конце я подошел к волшебнице растения и ветра. Му Нуцзя, что ты думаешь по поводу битвы за ресурсы на следующей неделе? Спросил я как бы невзначай. Планируешь участвовать? Конечно. Это будет хороший шанс проверить свою силу в реальном бою после месяца тренировок. Тем более там мы будем сражаться против призванных существ, так что это будет вдвойне интереснее. С энтузиазмом ответила девушка. А что такое? Понятно, сказал я, вздохнув. Я хочу попросить тебя выйти последней, самой последней. Что? Почему? Да и как я по-твоему должна узнать, что это именно последний раз? Удивленно и недоуменно спросила Му Нуцзя, уставившись на меня. Поверь, ты узнаешь, слегка усмехнулся я. У меня есть друг, точнее названный брат на факультете призыва, так что я уже знаю, как примерно будет проходить битва за ресурсы и, основываясь на его силе, он будет сражаться последним и, скорее всего, сможет победить 200 бойцов. 200, но разве им не нужно сразить всего 100, чтобы оставить свои ресурсы при себе? Все еще не понимая, к чему я клоню, спросила девушка. Но разве это справедливо, что нет награды для магов призыва? Они только оставляют то, что есть у них сейчас, ответил я, разведя руками. Тогда что они должны получать за победу над 200 магов? Спросила волшебница растений, начав догадываться, о чем я говорю. Ресурсы всех остальных факультетов, беззаботно пожал я плечами. Что, и ты хочешь, чтобы я оставила это в покое? Раздраженно спросила Му Нуцзя. Разве это уже не похоже на то, что ты выгораживаешь своего человека? Ты хоть подумал о других людях? Конечно, улыбнувшись, ответил я. К тому же я тебя не останавливаю, а всего лишь прошу выйти последние и попробовать отстоять ресурсы всех остальных. Разве это не будет выгодно для тебя? Только представь, как будут говорить о богине Му. Ты станешь последним оплотом надежды или той, кто смогла остановить дьявола, желающего забрать все ресурсы. Да и если ты все-таки проиграешь, разве для твоего клана это не будет плюсом? Можно будет завоевать расположение многих перспективных магов, всего лишь выдав немного ресурсов, что и так должны были принадлежать им. Говоришь ты, конечно, все правильно, но это, она сомневалась. Это как-то нечестно, сражаться с уже ослабленным врагом. Посмотри на это с другой стороны. Враг будет очень силен, раз появится угроза потери ресурсов. Так, а значит, нет ничего зазорного в том, чтобы перед этим изучить его стиль боя и все навыки, какими он владеет, для составления плана победы, сказал я, хитро улыбнувшись. Да и неужели ты не сможешь выполнить такую маленькую просьбу? Ведь если не дать людям почувствовать страх за потерю чего-то и сразу устранить угрозу, то они не будут благодарны тебе, а значит, и репутация улучшится не так сильно. Хм, пожалуй, ты прав, наконец-то сдалась Мунуцзя. Но все-таки у тебя коварный ум, Ксиньюн. Не хотелось бы быть твоим противником. Ха-ха-ха, да ладно тебе, не такой я и коварный. Просто немного рассудительный, рассмеявшись, ответил я. По завершении дел в университете я вернулся назад в мастерскую, где провел тренировку с Ксинер и остаток времени занимался культивированием. С каждым днем все меньше оставалось неподконтрольных мне звезд и все больше хотелось закончить с ними и наконец-то выпустить магию среднего уровня. Она обещала быть довольно интересной. В полночь, как обычно, я отправился на подпольную арену клана Ву, по пути встретившись с Чен Роу, что и сегодня планировала побыть зрителем. Правда, на этот раз мы планировали посетить центральную арену Шанхая. Быстро забрав и пропуск, и значок, а также получив сведения о расположении главной арены, мы отправились туда. С пропуском попасть внутрь не было проблемой. Как только вошли, мы сразу поняли разницу между побочными и этой ареной. Она была гораздо богаче украшена, даже несмотря на то, что находилась под землей и больше напоминала какое-то казино. По главному залу расхаживали девушки в откровенных платьях, предлагающие услуги консультаций. Табло с рейтингом тоже разительно отличалось от всего того, что было на других аренах. Здесь просто отсутствовали сведения о железных и бронзовых значках. Очевидно, эта арена для них была слишком велика. Даже не знаю, где бы я оказался, если клан Ву не смог бы выбить мне серебряный значок. Помимо отсутствия двух категорий, присутствовало еще одно табло, на котором были перечислены не участники и команды, а кланы. В нем фигурировали кланы, чьи бойцы участвовали в боях. Не уверен, конечно, что это значило и какие выгоды они получали, но, скорее всего, эти выгоды были значительны, раз шла целая борьба. Так, например, клан Ву занимал 5-е место, а клан Лоу – 6-е. Там был и клан Ло, забравшийся аж на 3-е место. Скорее всего, первые 6 мест или около того получали право руководить подпольными аренами, что, безусловно, приносило огромную прибыль. Этот вывод можно было сделать, основываясь на рассказах дядьки Ву о помощи старика им. Как и ожидалось, я занял последнее место в Серебряной Лиге. Однако я не планировал сразу же подниматься вверх, бросаясь в борьбу против команд. Сейчас это было бы слишком опасно, так как маги, достойные войти в Серебряную Лигу, были как минимум близки к пику среднего уровня в обоих своих элементах. Конечно, это не значило, что я не могу их победить. Нет, наоборот, это было бы очень интересно, сразиться с ними. Но это был только минимум их сил. Среди магов могли оказаться довольно сильные личности с уникальными навыками или природными дарованиями. Не удивлюсь, если будет кто-то, кто обладает внутренней энергией. А бросаться сразу в омут с головой я не планировал. Если и здесь резко подняться, не переживая ни о чем, то это может навлечь на меня негодование остальных участников. И они просто соберутся и за пределами арены попытаются меня убить. Сегодня был во многом просто обзорный визит. Я хотел посмотреть на саму арену и узнать информацию об участниках. Для этого обратился к одной из девушек-консультанток. Пусть и пришлось заплатить солидную сумму, но я получил данные обо всех самых интересных представителях Серебряной Лиги, что либо уже занимали 1-е места, либо двигались к ним. Как я и думал, было много людей с природными талантами и особыми навыками. Также прослеживалась очевидная параллель. Все участники принадлежали к одному из 6 первых кланов за парой исключений, но даже они входили в кланы, что были ниже в списке. Это явно говорило о том, что на бойцов оказывается давление, и их вынуждают вступить к кому-нибудь под защиту. Меня это особо не волновало, так как вскоре я смогу прикрыться кланом Ло, но все же это было неприятным известием. Следующим интересным моментом, на который я обратил внимание, была одна из участниц, что тоже находилось в самом низу списка. У нее были элементы молнии и льда на первой ступени среднего уровня, но при этом она довольно уверенно двигалась вверх по рейтингу. Но главное, что меня насторожило, это ее прозвище. Маленькая госпожа. Вкупе с элементами, она напоминала мне одну девушку, но это было слишком невероятно. Вот только появление этой участницы на подпольных боях совпадало с началом учебного года, буквально 2 сентября состоялся ее первый бой. К тому же она выступала от клана Ву, но, думаю, что если спрошу о ней, то не получу внятной информации. Я, конечно, мог бросить ей вызов и узнать все наверняка, но если это была и правда та, о ком я думал, то это могло подставить и меня самого. Уверен, ее будет сопровождать мастер Чен, которого, правда, я в рейтинге не нашел, что и неудивительно, так как он не обладает выдающимися навыками боя, он скорее манипулятор и стратег. Изучив все данные, я зарегистрировался на одиночный бой на следующий день, после чего мы покинули арену. Однако в отличие от предыдущего дня, мы с Чен Роу отправились в лес. Для упрощения и ускорения я взял девушку на спину и побежал, используя шаг молнии первой ступени. Сейчас это была максимальная скорость, с которой я мог свободно перемещаться. Хотя еще вчера я управлялся с ней с трудом. «Ху-ху, это было довольно быстро, тяжело дыша», — сказала Чен Роу. «Как ты вообще умудряешься реагировать на такой скорости? Даже мне с моими глазами было сложно это сделать. Закалка внутренней энергии при помощи крови ветряных орлов, да и ваша техника молниевых глаз», — ответил я, пожав плечами. «Ничего особенного. Ты что, и правда ее освоил?» — удивленно спросила она. «Да, это было не очень сложно. Я снял маску, показывая ей свои черные глаза с фиолетовым оттенком. Серьезно? Как тебе это удалось? Наш клан много лет пытался найти способ сделать эту технику доступной для людей не нашей крови. Только представь, как будут превозносить того, кто смог этого добиться», — возбужденно спросила девушка. «Боюсь, этот способ подходит только для меня. Из-за особенного строения моего тела и практики техники закалки внутренней энергии я смог добиться похожего эффекта, что дает ваша особая кровь», — ответил я без особого интереса. «Но хватит об этом. Ты же сейчас на пике этапа концентрации. Да, можешь использовать все, что имеешь. Я же использую только силу своего тела. Уверен, что не проиграешь мне в сухую из-за этого», — сказала, усмехнувшись, Чен Роу, вставая в боевую позицию. «Пусть я и пике этапа концентрации, но по силам лишь немного уступаю младшему вожаку, а благодаря своему телу и сродству с элементами огня и молнии, используя их силу, могу сравняться с тобой. Этого я и хочу. Мне нужен равный противник для практики», — сказал я, разминаясь. «Тем более если я буду использовать только силу тела, это не значит, что я не буду использовать магическую энергию. Ведь она тоже является частью моего тела». После негласного сигнала мы сошлись в бою. Чен Роу была самым очевидным оппонентом для практики, против которой я мог использовать как можно больше своей силы, кто умел хорошо сражаться в ближнем бою. Глава 363. Ло Мингшенг Иньян. Еще одна неделя пролетела незаметно. На подпольной арене я понемногу начинал подниматься вверх, сражаясь с парой одиночных противников в день. Пусть они и не были особо сильны, но побеждать их силой своего тела, лишь немного помогая шагом ветра, было проблематично, так что это было неплохой тренировкой. Чен Роу тоже участвовала в паре боев на арене клана Ву. Для сражения на главной арене ей не хватало классификации. В любом случае, после боев мы возвращались в лес и проводили тренировку, сражаясь друг с другом. Пусть я сдерживался и использовал только свое тело, ей так и не удалось меня победить. Хотя, если быть честным, у нее получалось оказывать на меня солидное давление. Сегодня была назначена встреча с Ло Мингшингом, на которой мы должны были обсудить дальнейшие планы сотрудничества. По крайней мере, так думал он. В мои же планы входило полностью подчинить клан Ло этим вечером так, чтобы они даже опомниться не успели. Контракты с 4 из 5 старейшин были заключены. Я отчетливо чувствовал возросшее на меня из-за них давление. Главу и 2-го старейшину, что не взяли артефакты с контрактами, ждала ловушка в случае сопротивления. Стоило мне только отправить команду своим артефактам, как они тут же начнут подавлять их душу. Сделать это было крайне сложно, но если говорить вкратце, то эта штука использовала неполный видоизмененный духовный контракт, заключенный с самим собой. Это была очень странная и противоречивая конструкция, которая рассматривала вживленную в артефакт душу, как полноценную, и заключала с ней контракт. Сама же душа была настроена на реакцию дополнительного небольшого артефакта, что был у меня, и стоило мне только направить в него энергию, как она начинала реагировать, выполняя одну единственную заложенную в нее программу саморазрушения. Можно сказать, что все три артефакта создавали собой единую цепь наподобие той, которой были связаны два наруча или кинжала, представляющие собой единый артефакт. В формировании такой связи мне помогли книги Танхао. Даже не знаю, получился бы у меня такой трюк без них или нет. Так что я был очень благодарен ему за такую возможность. Как и обычно, мы с Ло Мингшингом встречались в одном из ресторанов в закрытой комнате. Встречались мы с утра, так что народу было мало. Все либо работали, либо учились, нам мало кто мог помешать. К тому же у самого старейшины было время, чтобы подготовить все для вечернего представления. Когда я пришел, он уже ждал меня с самодовольным видом успешного человека, что пришел продлить очень выгодную для него сделку. На это я лишь улыбнулся, злорадствуя про себя. «Здравствуйте, господин Ксин Юн. Надеюсь, вы достаточно подготовились для того, чтобы вернуться к работе», сказал Ло Мингшенг, встав и протянув мне руку. «Да, я готов к плотной работе с вашим кланом», я ответил ему на рукопожатие. «Надеюсь, вы сможете покрыть все мои потребности». «Ха-ха, пока это не что-то выходящее за рамки нашей выгоды, мы будем способны на это», рассмеявшись, сказал старейшина. «Так вот, вы не против, если мы перейдем сразу к делу?» «Конечно, но вы не поняли меня. Вы сделаете все, что в ваших возможностях, чтобы выполнить то, что я вам сейчас скажу», я улыбнулся дьявольской улыбкой. «Если, конечно, вы не планируете сдохнуть здесь и сейчас, что, что вы имеете в виду?» Удивленно и шокированно спросил он, уставившись меня как на сумасшедшего. «Должно быть, это какая-то не смешная шутка. Надеюсь, мы сможем сделать вид, что этого не было», с нажимом сказал старейшина, явно возмущенный моими словами. «А кто сказал, что я шутил?» Сказал я, пожав плечами, наслаждаясь его обеспокоенным и раздраженным видом. «Теперь вы полностью в моей власти. Извините», теряя терпение, встал он из-за стола и, повышая голос, еле сдерживался, чтобы не выйти из себя. «Кем вы себя возомнили, чтобы так говорить со мной? С магом высшего уровня и старейшиной клана Ло. Пусть вы и великий гений артефакторики, но все еще маг среднего уровня. Мне достаточно махнуть рукой, чтобы убить вас прямо здесь и сейчас. Вы правда это сделаете, даже несмотря на то, что в городе нельзя использовать магию. Тем более в здании», сказал я, играя недотрогу и откровенно издеваясь над ним. Ло Мингшенг был тем человеком, что не может сдержать свою жадность. Ему необходимо преподать урок. Не настаивая на приоритете контрактов для их клана, возможно, я не стал бы так с ним поступать. «Вы не боитесь испортить репутацию клана Ло? Это незначительное дело. Или ты думаешь, что для победы над тобой мне потребуется магия? Не забывай, что маги высокого уровня по силе сопоставимы с монстрами, а маги высшего уровня могут голыми руками сразить вожаков стаи. Тебе и не снилось, насколько те твари могут быть сильны», сказал гневно старейшина, сильно раздраженный таким поведением. «Вы правда так думаете? Возможно, вы забыли то, что было на нашей совместной операции примерно месяц назад», самодовольно усмехнувшись, спросил я, также вставая из-за стола. «Ну что же, если хотите, можете попробовать меня вразумить. Если, конечно, сможете», добавил я, разведя руками, делая вид, что полностью беззащитен. «Походу ты сильно возгордился своими успехами и потерял голову. Надеюсь, парочка хороших ударов вразумит тебя», сказал Ло Мингшенг, размахнувшись и попытавшись ударить меня со значительной силой. Правда, бил он так, чтобы я не сильно пострадал и можно было продолжить общение, но этого было недостаточно, чтобы даже навести легкий испуг. Я спокойно и не спеша поднял руки и заблокировал его удар. «Что, как?» – неверяще спросил старейшина, увидев, как легко я смог заблокировать его удар. «Видимо, не так уж вы и сильны», – усмехнулся я. «Давайте я покажу вам, как надо бить». Я ударил его в живот с такой силой и скоростью, что он не смог заблокировать и согнулся с открытым ртом, начав откашливаться. «А теперь сядь и послушай меня внимательно», добавил я твердым голосом, отпустив его руку и вернувшись на свое место.